Обручение в Рогнхейме, обручение в Шенне, а там, глядишь, и свадьба Ивора подоспеет. Но на свадьбе Турдис меня, как видно, уже не будет. В ту пору я уж верно облачусь в монашеское одеяние. Кристин ответила не сразу, но затем промолвила, не поднимая глаз от работы, она шила праздничный кафтан для Ивора. Многие полагали, что Турдис, дочь Гюнора, будет очень опечалена, если ты уйдешь в монастырь. «Было время, когда я сам так думал», — отвечал Нокви. Кристин опустила шитье на колени. Она взглянула на сына. Лицо его было покойно и непроницаемо. И он был так хорош собой. Черные волосы были откинуты с белого лба и слегка велись за ушами и над стройной смуглой шеей. У него были более правильные черты, чем у отца. Лицо более широкое и твердое, нос не так велик, а рот не так мал. Ясные синие глаза красиво выделялись под стрельчатыми черными бровями. И все же он не казался таким красивым, каким был когда-то Эрлинд. Отцовской кошачьей мягкости, ленивой грации, дыхание неувядающей молодости — вот чего недоставало Нокви. Мать снова взяла в руки работу, но шить не начинала. Немного погодя, она сказала, опустив глаза долу и загибая край материи иглой. «Вспомни, Нокве, ни одним словом не обмолвилась я против вашего благочестивого намерения. Этого я не смею. Но ты молод. Ты много ученее меня. И знаешь, наверное, что в Писании сказано... Взявшись за плуг, не обращаются обратно. Ни одна черточка не дрогнула в лице сына. «Я знаю, вы уж давно замыслили это», — продолжала мать, — «еще с тех пор, как были малыми детьми. Но тогда вы еще не понимали, от чего отрекаетесь. А теперь ты достиг зрелости. Не думаешь ли ты, что было бы более разумным, если бы вы еще раз испытали себя, призваны ли вы к монашеской жизни? Что до тебя, так ты рожден наследовать эту усадьбу и стать главою рода. И вы дерзаете давать мне подобный совет теперь?» Нокви несколько раз тяжело вздохнул. Он поднялся с места и вдруг, резко схватившись за грудь, рывком раздвинул ворот куртки и рубашки, так что мать смогла разглядеть на его обнаженной груди то место, где среди курчавых черных волос выделялись родимые пятна, пять небольших кроваво-красных огневых точек. «Вы, видно, думали, что я был слишком мал, чтобы понимать, отчего вы плакали и причитали, целуя это место на моей груди в те времена, когда я был еще несмышленышем. Я ничего не понимал. Но слова, которые вы при этом произносили, я не мог забыть никогда. Матушка, матушка, или вы забыли, что отец умер бесславной смертью, без исповеди и последнего напутствия, и вы решаетесь отговаривать нас? Я полагаю, мы, братья, знаем, от чего отказываемся. Мне не кажется слишком уж большой жертвой, если я утрачу эту усадьбу и откажусь от жизни в браке и от того счастья и доброго согласия, какие были у вас с отцом все эти годы на моей памяти». Кристин уронила шитье на колени. «Все, что пережили она и Эрлинд, дурное и хорошее, воспоминания потоком нахлынули на нее. О, как мало ведал этот мальчик о том, что он отвергал! Со всей его молодецкой удалью, кулачными боями, сумасбродствами и игрой в любовь он был все-таки не более как невинное дитя». Нокви увидел слезы, навернувшиеся на глаза матери, и закричал: «Что мне до тебя, женщина?» Кристин вздрогнула, и тогда сын промолвил в сильнейшем волнении: «Бог верно произнес такие слова вовсе не для того, чтобы унизить свою мать. Но когда она вознамерилась дать ему совет, он сказал ей, чистейшей и беспорочной жемчужине, что сам знает, как ему следует использовать ту силу, что была дана ему от его Отца Небесного, а не от его матери во плоти. «Матушка, вы не советчица мне в этом деле, вы не смеете». Кристин уронила голову на грудь. Немного погодя, Нокви проговорил очень тихо. «Или вы забыли, матушка, как прогнали меня прочь от себя?» Он помолчал, словно опасаясь, что голос изменит ему, но затем продолжал. «Я хотел преклонить колено около вас, у смертного ложа отца моего, но вы попросили меня уйти прочь. Неужто вы не понимаете, что сердце сжимается у меня в груди всякий раз, как я вспоминаю об этом?» Кристин почти беззвучно прошептала. «Не оттого ли ты был столь суров со мною все эти годы, с той поры, как я вдовела?» Сын молчал. «Я начинаю понимать. Ты не простил мне этого, Нокви». Нокви отвел взор. «Временами я все же прощал тебе, мать», — сказал он слабым голосом. «Не так уж часто это было. Нокви, Нокви!» — воскликнула она горестно. «Неужто ты думаешь, что я люблю Бьоргюльфа меньше, чем ты? Я ведь мать ему. Я ведь мать вам обоим. Жестокосерд был ты, постоянно закрывая дверь между мною и им». Бледное лицо Нокви побелело еще больше. «Да, мать, я закрывал перед тобою дверь». «Жестокосерден, говоришь ты, помилуй тебя, Бог, ты не знаешь». Голос юноши спустился до шепота, словно силы его иссякли. «Я полагал, что тебе не следует. Тебя-то мы должны были пощадить». Он круто повернулся, подошел к двери, отодвинул засов, но продолжал стоять там спиной у Кристин. Тогда она тихо окликнула его по имени. Он вернулся, подошел к матери и остановился перед нею, понурив голову. «Матушка, я отлично понимаю, что все это нелегко вам». Она положила руки к нему на плечи. Он отвел лицо от ее взора, но наклонился и поцеловал ее руку у запястья. Кристин вспомнила, что то же самое сделал когда-то его отец, только она не могла припомнить, когда. Она погладила его плечо. Тогда он поднял руку и потрепал ее по щеке. Потом они сели и посидели так немного в молчании. «Матушка», — спокойно и тихо сказал Нокви спустя некоторое время, — «на вас ли еще крест, который вам остался от моего брата Орма?» «Да», — отвечала Кристин, — «но Орм велел просить меня, чтобы я никогда не расставалась с этим крестом».